Матерь Агни-йоги. И все же от земли и притяжений ее надо оторваться настолько, чтобы тяготение не мешало полетам. Ведь можно иметь все и владеть всем, и окружить себя милыми сердцу условиями, но при соблюдении только одного – не привязываться ни к чему и ничего не считать своим. От этого единственного условия зависит мера вседозволения. Дозволено все, но лишь для сознания, не связанного дозволенными условиями. Но где же они, владеющие всем, но не считающие своим то, чем владеют? Видим рабов собственности, привычек, страстей и всевозможных слабостей духа. Где же они, преодолевшие себя в себе и освободившиеся от власти условий над духом? Где же они?